4. Сразу же после неудачной попытки выбраться из застывшего в мрачной тишине города мы оказались как бы на нейтральной полосе. Наших уже не было, немцы еще не входили. Уже и в центре люди начали лазить по брошенным магазинам, несли по домам, что попадало под руки. Все равно пропадать добру. В первую очередь запасались печками, солью, мылом, мукой. Пожилые люди, пережившие гражданскую войну и голодовку 30-х годов, знали, что делать. Тащили бидоны с керосином, повидло в ящиках, скобяные товары, отрезы ткани, где они еще сохранились. Нам, мальчишкам, казалось странным хватать такие обычные вещи, как керосин или спички, и еще соль. Когда мы с Колькой вышли на улицу, мы отправились в тихие магазины – канцелярские, музыкальных инструментов, книжные. Колька разжился спортивными принадлежностями. Я же сосредоточился исключительно на гипсовых фигурках писателей и композиторов и предметах для рисования. Я набрал простенькие этюдники, в которые можно было сложить листы бумаги, а рисунки прикрепить кнопками к верхней крышке. Потом из таких этюдников Колька соорудил себе ящик для чистки обуви, штифель, путц, чтобы чистить сапоги. Не было у меня никаких расчетов, когда мы с Колькой ходили по магазинам. Не было... Хотя скульптурки, гипсовые, крашеные под бронзу, я брал с отбором. Кроме любимого Лермонтова, принес домой Генриха Гейне. Почему-то из множества композиторов выбрал Бетховена. И поэта, которого не слишком любил, холодного академичного Гёте. Думал о немцах. Возможно, засела в голове бабушкина, все-таки культурная нация, культурная. Впоследствии оказалось, что культурная нация выбросила на свалку своего великого поэта Генриха Гейне, потому что он был не той крови, какой следовало, и плевать хотела на собственных классиков, так что мои наивные хитрости не имели никакого смысла. От вылазок остались в душе лишь досада и ощущение странной тишины, которая сопровождала все наши движения, даже когда мы топтали каблуками стекло. Не запомнился почему-то даже грохот музыкальных труб, которые бросали на пол. Может быть, это была последняя детская игра в нашей жизни, и пусть нам простят ее. До войны мы сколько и часто фантазировали, что было бы, если бы мы вдруг стали невидимками. Но дальше ошеломленных продавщиц кондитерского магазина, которые в ужасе смотрят, как конфеты сами по себе уносятся куда-то в воздух, то есть к нам за пазухи, не шли. Теперь не надо было становиться невидимками. Моя соседка, тетя Валя, кассирша из гастронома за углом, сама сказала, чтобы мы шли в разгромленный магазин. Если, конечно, люди еще что-то там оставили, и пожала плечами. Сама она набрала всего, сколько сумела, так сказал Колька. И мы разошлись, потому что игры не получалось, и больше не ходили друг к другу. А может быть, мать его не пустила? В непривычной для нашего города тишине матери окликали Вовок и Колик, чтобы те не убегали далеко от родительских порогов. Наш сосед, дядя Гриша, сидел у дверей своей квартиры на первом этаже и коричневыми, как подгорелые блины, ладонями загонял в дом кучу своих шумных курчавых ребят и что-то ворчал на непонятном языке, а моей матери кричал, когда я пытался высунуться за ворота: «Забери свои ребенка!» и грозил мне темным пальцем. Я не представлял себе, как дядя Гриша встретится с немцами. Он ведь рабочий класс, трудящийся, а они фашисты. Конечно, с такой кучей ребятни трудно было решиться ехать, хотя на заводе вагоны подавали прямо к цехам. Но что это были за вагоны? Открытые платформы. В ту осень болезненная жена дяди Гриши в вечном черном платке сгорбилась еще больше. Нельзя ее везти, куда глазы, понимаешь, видят, а это вообще. Это означало детей. Так дядя Гриша остался единственным крепким мужчиной в нашем дворе. Остальные или ушли на фронт, или эвакуировались. Был еще кривой сапожник Федька, негодный ни для армии, ни для жизни. Оставшиеся ходили друг к другу в гости по хатам и варили вкусно, как в последний раз в жизни. Говорили, что в последний, но не верили в это. Гадали, за что будут брать немцы, с кем расправляться. Я полез в дальний сарай, который принадлежал нам с мамой, чтобы зарыть комсомольский билет, школьные грамоты и кортик. Этот офицерский кортик в кожаных ножнах мне подарила Тамарка Орданская, моя соученица по классу, моя первая любовь. Точнее, я был ее любовью. Огромная, неуклюжая и веснущатая, она почему-то смертельно влюбилась в крохотного Владика Пилипченко, таскала меня на руках, как пушинку, отчего надо мной смеялась вся школа и изводил Колька. А я барахтался, старался вырваться и краснел, как пионерский галстук, который снял с шеи совсем недавно. Я любил другую. На почве неудачной любви Тамарка дважды глотала серу от спичек. А я был так влюблен в Любку, что мне было не до Тамаркиных нежностей. Но кортик я взял. Слишком уж соблазнительно было иметь такую вещь. Накануне захоронения опасных предметов я тщательно навел гвоздем третью палочку к букве «П», переделывая ее на «Т» прописное. А раньше мне так нравилось, что на кортике какой-то неизвестный офицер оставил буквы, которые совпадали с моими инициалами. Можно было сказать, что кортик принадлежал кому-нибудь из рода Пилипченко. Теперь я открещивался от именного оружия, замотал его в промасленные тряпки и сунул в угольную пыль. Возвращаясь из сарая, я встретил соседку Аню Кригер. Она сидела на лавочке во дворе, закутавшись от осенней сырости в шаль, и курила папиросу. увидела меня и заворковала своим хрипловатым голосом, слегка картавя. «Ой, куда это молодые люди так поздно гуляют? Страшно интересно!» Я видел, как движется под ее губой маленькая жгучая бородавка. Нижняя часть лица высвечивалась вспыхивающей папиросой. Ей действительно было страшно интересно все, что делали молодые люди. Она кокетничала даже с нами, мальчишками. Мы относили это за счет ее недалекости и отсутствия у нее в семье мужчины. Хотя оба, и она, и ее сын Алик, были конфетно красивы, с радужными голубыми глазами и розовыми щеками. Оба они считались самыми глупыми в нашем дворе. Мать у взрослых, Алик у ребят. Мне казалось, тетя Аня не понимает, что с ней будет, когда придут немцы и узнают, что она тоже немка, но не ихняя, а наша, советская, то есть как бы предательница. И Али, как назло, думал я, только что вступил в пионеры. Немцы им, конечно, этого не забудут. И подружка ее, тетя Валя, смотрела на Аню грустными глазами, сочувствовала и вздыхала. У тети Вали кое-что припрятано на черный день, а Аня всегда стреляла папиросы. Денег у нее не было, и что-то достать она не умела. Тетя Валя складывала свои пухлые ручки на коленях и качала головой. Да чего же непрактична ее подруга! Она не жалела своих колен и хлопала по ним руками. «Ах, у Алика нет лишних штанов, а уже почти жених! Жених без штанов, а у Ани одна шерстяная кофта на все случаи жизни. И почему она всегда без денег?» Мы что-то слыхали про таких немцев, как Аня. Например, про немцев Поволжья. Но что с ними произошло, никто не знал. Раньше за спиной у Ани Кригер все время шептались люди, боявшиеся, что наши Аню примут за немецкую шпионку. Но дядя Гриша махал своими пальцами, словно гадал сразу целой колодой карт. «Это вообще ерунда! Какой она шпион? Ну какой?» Так было во времена, когда повсюду искали тех, кто подает сигналы вражеским самолетам и доставляет сведения врагу. Тетя Аня смеялась беспечно и простодушно. «Какие еще сведения? О чем? У меня на копирке остаются цифры квартплаты жильцов нашего ЖЭКа. Это самая большая тайна, которую я имею». Потом выяснилось, что тайну она имела. Впрочем, я уверен, что до прихода немцев ни Аня, ни Алик не представляли и сами, что имеют тайну. Им и в голову не приходило, что доля немецкой крови, которая текла в их жилах, все перевернет в жизни семьи Кригеров. Тогда у нас никто не придавал ни малейшего значения национальности, происхождению. Сама Аня говорила, что немцы ей такая же родня, как седьмая вода на киселе. Я плохо понимал, что это означает «седьмая вода на киселе», но еще больше удивился, когда выяснилось, что эта седьмая вода оказалась для некоторых живой водой. Как в сказке она оживляла, точнее, спасала людям жизнь. Возвращаясь из сарая, я поговорил с Кригершей, убедился, что она ничего не заметила, и отправился спать. А рано утром меня разбудила мама и сказала почему-то шепотом: «Вставай, сынок, одевайся, идут». Я не спрашивал, кто идет, быстро вскочил и натянул одну штанину. И в это время где-то совсем рядом грохнуло. За стеной нашего дома, которая была ближе к площади, несколько раз подряд пролаяла пушка. «Наверное, маленькая», — подумал я, — «и, видимо, наша». Чужая пушка не могла, по моим подсчетам, так быстро оказаться в центре города. Но тогда в кого же стреляет наше орудие, если немцев еще здесь нет? Мама, которая несколько дней подряд спала одетой, уже встала и завтракала. Она велела мне поесть оладьи, но оладьи не лезли в рот. Я вертелся на стуле и ждал момента, когда можно будет улизнуть. «Только во двор, на улицу ни шагу, ты слышишь, Владик?» — строго сказала мама, прислушиваясь к тому, что делалось за стеной. Она понимала, что дома меня все равно не удержать, и только предупреждала, чтобы я особенно не высовывался. А я не мог и минуты сидеть на месте. Жалел, что проснулся так поздно. Я чувствовал, сейчас происходит что-то важное, очень важное, важное не только для меня, а для всех. Кусок оладьи застрял у меня в горле, и я в припрыжку выскочил во двор. У подъезда вжались люди. К воротам никто подходить не решался. Дядя Гриша даже запер калитку на замок, а тетя Аня шептала ему, чтобы открыл. Вдруг мимо побегут раненые красноармейцы. И дядя Гриша послушался. Он загнал свою ораву в дверь и, прижимаясь к стенке, открыл калитку. Было тихо. Где-то совсем недалеко от нас все еще лаяла злющая пушечка. Куда она стреляла и чье это было орудие, мы не знали. Только когда мимо ворот проехала танкетка, мы стали понимать, что пушка чужая. Танкетка, а вернее трактор, на который заводские рабочие поставили коробку из грубой ржавой брони, застряла у самых наших ворот и выстрелила в сторону лающей пушчонки. «Это дуэль», — шепотом сказала Кригерша, кутаясь в свой платок. «Тихо вообще!» — оборвал ее дядя Гриша. «Тебе не спрашивают!» И в этот момент танкеточка вздрогнула, подскочила, как собака, в которую кинули палкой, и вспыхнула. Пламя бесцветно стелилось вдоль самодельной брони в осеннем, наполненном солнцем воздухе. И оттого все происходящее казалось совсем не страшным. Только когда задняя дверца с трудом отвалилась наружу, из нее показался человек, державшийся руками в перчатках за голову, мы поняли, что произошло. Человек упал на булыжник мостовой и начал кататься по земле, сбивая со своей одежды пламя. Дядя Гриша крикнул, чтобы он бежал к нам в ворота, но человек не слышал его крика. Хромой сапожник Федька топтался на короткой ноге и показывал, что нужно поднять человека, валявшегося на земле –